В зале погас свет. Начинается третье действие. Неожиданно перед закрытым занавесом появляется режиссер спектакля. Товарищи, не волнуйтесь, на несколько минут придется задержать третье действие спектакля по независящим обстоятельствам. Одну минутку, товарищи. Занавес открывается. На сцене афиша театра «Сатир». В середине большая синяя афиша спектакля «Баня». На афише крупным планом изображен самодовольный, напыщенный Победоносиков. У края рампы появляется режиссер. Он обращается к кому-то за кулисы. Ну что, идут? Нет. Ну неудобно так затягивать. Переговорить, наконец, можно было бы потом. Ну, пройдите в фойе, как-нибудь вежливо, намекните. Через зрительный зал бесцеремонно проходит Победоносиков со своими прихлебателями, Иван Ивановичем, репортером Моментальниковым, с ними мадам Мезальянсова. Идут. Ага, идут. Пожалуйста, товарищи. Все один за другим поднимаются на сцену, развязно подходят к режиссеру. Но несущественно, одну минуту, даже полчаса всегда можно задержать. Это же не поезд. Не поезд. Каждый понимает, в такое время живем. Могут быть всякие государственные, даже планетарные дела. Миша! Ну, вы смотрели первый и второй акт. Но как? Как? Нас всех, конечно, интересует впечатление и вообще взгляд. Ничего, ничего. Мы вот говорим с Иваном Ивановичем. Остро схвачено, подмечено. Но все-таки это как-то не то. Да, не то, не то. Ну, так это же всегда можно исправить. Мы всегда стремимся. Вы только сделайте... конкретные указания. Вы оглянуться не успеете. Сгущено все это. В жизни так не бывает. Ну, скажем, этот Победоносик. Неудобно все-таки. Изображен, судя по всему, ответственный товарищ. И как-то выставили его в таком свете и назвали еще как-то главночпупс. Не бывает у нас таких. Победоносиков поднимает руку, потрясает указующим перстом. Его поза точь-в-точь повторяет изображенную на афише. Не натурально, не жизненно, не похоже. Это надо переделать. Смягчить, апоэтизировать, округлить. Да, неудобно. Надо беречь старых заслуженных, пока они еще молоды. Да, у вас есть телефон? А вот я сейчас позвоню Федору Федоровичу. Да. Он, конечно, пойдет навстречу, хотя во время действия неудобно. Ну что ж, еще я потом позвоню. Товарищ Моментальников, надо открыть широкую компанию. Хотя, прикажите, аппетит наш невелик. Только слово нам скажите, изругаем в тот же день. Нет, что вы, товарищи, ведь это же в порядке опубликованные самокритики. И с разрешения Гублита выведен только в виде исключения литературный отрицательный тип. Как вы сказали? Тип? Да разве ж можно так выражаться про ответственного государственного деятеля? Так можно сказать только про какого-нибудь совсем расправычищенного прощелыгу. Тип. Это вам не тип, а как-никак поставленный руководящими органами главначпупс. А вы тип. Если в его действиях имеется противозаконное нарушение, нужно сообщить, куда следует на предмет разбирательства. Наконец, проверенные прокуратурой сведения, сведения, опубликованные РКИ, претворить символические образы. Это я понимаю.